проблема. Кто там дышит в спину? Кто там это тупость? Кто там это гордость? Кто там это зависть? Кто там это ревность? Кто я? Я виновен, да, я виновен, это я. Образ, кто там гадко смотрит, кто там это злоба, кто там это подлость, кто там это низость, кто там это пошлость, кто я? Я виновен, да, я виновен, это я. Наказание, будешь одинок, нет. Что ты смотришь на меня? Что ты смотришь на меня? Что ты смотришь на меня? Я здесь живу внутри тебя. Всю жизнь твою внутри росла. Давала зла, давала сил. Все то, о чем ты так просил. И что тебе так смотришь ты? Я часть тебя, я ты внутри. Смирись со мной живи. Ты без меня не ждай. Завистливая, немощная тварь, заткнись. Гордая, тупая, ревнивая, завистливая, немощная тварь, заткнись. Гордая, тупая, ревнивая, завистливая, немощная тварь, заткнись. Гордая, тупая, ревнивая, завистливая, немощная тварь, заткнись. Гордая, тупая, ревнивая, завистливая, немощная тварь, заткнись. Гордая, тупая, ревнивая, завистливая, немощная тварь, заткнись. Выходи, покажи себя, покажи, покажи.